Глава 25. Где в этой истории я? Разложив на столе в очередной раз все документы, я начинаю свой пасьянс. Задачек у меня много. Дочерняя фирма открыта, я медленно и аккуратно перевожу на нее все договора. Нет, не все. Я же не вор и не рейдер, и не собираюсь брать то, что мне не принадлежит. Я перевожу только те договора, что заключил и отработал лично. Меняю счета, по которым идут выплаты. Опять же, не все. А только тот процент, который принадлежит мне по акциям. Это все не быстро, но свое я заберу. Угробит ли это наш семейный бизнес? Это откинет его назад лет на 5. Мы потеряем в прибыли, это безусловно. Но я оставлю им тот бизнес, который полностью перенял из рук отца. И себе заберу тот, что был бы у меня, если бы я вошел в него с нуля, имея только тот капитал, что оставил мне дед в виде акций. Это немного. 20% мои, 20% Родиона, 20% все еще принадлежат бабушке и 40% отцу. По договору эти 40% теперь являются наследством ребенка, которого носит Злата. Я не претендовал на контрольный пакет. В семье он всегда был условностью. Доход же максимально пускался в активы. Но если уж мне стали тыкать, указывая место, то пора выходить из этой связки. Акции, кстати, тоже делю на 2 филиала, в том соотношении, в котором ими владею. Не взять лишнего — это дело принципа для меня. А дальше каждый сам по себе. Все по-честному. По законам рыночной конкуренции. Пусть нанимают управляющего. Но если Злата захочет, чтобы ее ребенка представлял в управлении я, то я предложу ей это сам, как только она перестанет так остро реагировать на мою персону и поймет, что есть такой Родион. Только один вопрос остается открытым в этой схеме. Как убрать Родиона из статуса опекуна и представителя собственного ребенка? Физически я что-то не готов, все-таки брат. Ложусь щекой на стол, прямо на бумажке. Я подыхаю. Как только схемы и цифры покидают мою голову, и я возвращаюсь в реал, сразу же начинаю подыхать от удушливого болезненного давления в грудной клетке. Я ранен. Гораздо серьезнее, чем пулей. Рана от пули зажила быстро, это же кровоточит ежедневно. И я не еду к той, кто мог бы залечить эту рану, боясь ранить ее. Дни идут. Все, что родилось между нами, в самом начале уже давно разрушено. А как выстраивать что-то новое с замужней беременной девочкой, я хреново представляю. И я не еду. Но я погряз в фантазиях. Как только я закрываю глаза, я тону в различных вариантах того, как это могло бы быть, если бы не выстрел. А еще я много читаю про беременность. Зачем? Не знаю. Я становлюсь одержим. «Дэм, котенка привезли», — заглядывает Регина. «Какого еще котенка?» — не открывая глаз, бормочу я. «В подарок». «Какой подарок?» — устало поднимаю голову. Регина, поднимая бровь, критично оглядывает меня. «Возьми пару выходных и выспись. Нерабочая затея. Одному в квартире еще хреновее. Так, нужен котенок или вернуть?» «На самом деле идея не так уж и хороша, наверное. Но повод съездить в нашу усадьбу уже как крючок впился в мои внутренности и тянет, не оставляя выбора. Не захочет котенка Злата, думаю, Тихон будет ему рад. Давай его сюда», — хрустнув позвонками, начинаю собирать на столе бумаги. Регина заносит массивную переноску, с усилием ставит мне на стол. «А чего взрослый такой?» Смотрю в хмурую пушистую морду сквозь решетку. 2 месяца всего, порода такая. «Мейкун, ты же просил посерьезнее». Просовываю палец через решетку. Мокрый нос исследует его внимательно. «На рысь похож. Есть в Карелии рыси?» «Думаю, да». Открыв переноску, вытаскиваю его на руки. Лапища огромные, ушки с кисточками. «Ну ты и конь, конечно». «Барс», — читаю табличку на ошейнике. «Барсик, значит». Громко урча кусает мои пальцы, толкаясь в ладонь задними лапами. «Э, нет, дружище, нельзя. Не надо крови. Тебе еще пальцы мои золотинки кусать. И я параною на этот счет. Отправляю его обратно в переноску. Упирается, растопырив лапы. «Давай-давай, сильный какой». Втрамбовываю кое-как. Закрываю дверцу. Получаю лапы по пальцам. Пока еду, пытаюсь придумать, как его подарить, чтобы без негатива. Но сколько ни настраивайся, стоит ей только взорваться на эмоции, я, теряя голову, вспыхиваю следом. Это была бы шикарная опция в постели. Да что там в постели? Не уверен, что мы бы хоть раз дошли до нее. Как я не взял ее тогда у стены? На мгновение во мне выключилось все, кроме жажды обладать. И если бы не чертов диагноз, а еще она беременна, Черкасов забыл, Ох ты, господи, беременная, жесть. Но опция сногсшибательная, да. Хотя в нашем странном противостоянии, что не имеет никакого внятного основания, это беда. Чего ты на меня срываешься каждый раз, а? Что там тебе Родион про меня наплел? Или ты узнала об изменении в брачном договоре? Отец обещал держать это в тайне, пока не выстрелит. Не думаю, что в свете последних проблем Злата сама сунет туда свой носик. Не надо ей знать таких вещей, пока она носит и кормит. Может, мне удастся разрушить всю эту конструкцию с их браком до того, как она узнает все о подставе. Охрана открывает ворота. Паркую машину. Тачки Родиона нет. 12:00. «Как отдать-то тебя?» — вытаскиваю котенка. Опускаю на снег под фонарем. К его ошейнику крепится поводок, как для щенка. Фыркает. Трогает свежий снежный настил лапкой. Оставляет на белом полотне лужу. Делает пару прыжков, проваливается в снег, трясет головой. Присаживаюсь. Глажу его, отряхивая снежинки. «Пойдем знакомиться с хозяйкой, Барс. Замолвишь за меня словечко». Трется об брючину, встает передними лапами мне на коленку и, отталкиваясь, прыгает на грудь. Вцепляется в свитер. Закрываю его, пряча под пальто. Теплая голова высовывается, упираясь мне в подбородок. Урчит. Поздно. В гостиной никого нет. Медленно поднимаюсь по лестнице. Из крыла Родиона тихо играет музыка. Подхожу к их комнате. Дверь приоткрыта. Давлю ладонью, приоткрывая ее еще шире. На широкой кровати спит Злата, поверх покрывала, в короткой футболке и пижамных атласных шортиках. Мой взгляд скользит по длинным ногам. Рассыпавшейся роскоши густых волос, тоненькая, как фея. Еще чуть-чуть, и будет страшно, что переломится. Пухлые губы приоткрыты, и ключицы, как на фарфоровой статуэтке. Саживаю на пол котенка, отстегивая его с поводка. Обнюхивая ковер, он прокрадывается под кровать и исчезает там. Вот и вручил. Все, иди. Не получается. Не могу оторвать взгляд. Минуту еще. Ложусь плечом на косяк, разглядывая расслабленные черты. Улетаю опять куда-то, вслушиваясь в красивый женский вокал из ее колонок. Это какой-то романс. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой. Жаль, но я тебя люблю. Пальчики Златы неожиданно оживают. Вижу, как по виску бежит слеза. Смахивает ее. «Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя не люблю». Едва уловимо двигаются в такт словам ее губы. Мне становится от чего-то так больно, что хочется проораться. И к хренам разнести этот дом до основания, потому что не имеешь ты права, Золотинка, на такие чувства к нему. Зачем тогда все, если у тебя к нему чувства? Где я в этой истории? Постоянно за него прячется, от меня. В моей груди оглушительные взрывы. Горло сводит. Это не любовь, успокаиваю я себя. Нет, этого быть не может. Читал, что беременные чувствуют острую привязанность к мужчине, который оказывается рядом. На фоне гормонального шторма, защитную реакцию, мы родные. Это оно? Ее глаза внезапно распахиваются. Мля, вздрогнув, садится, прижимая к груди подушку. Настороженно смотрит на меня с вопросом. Но нет у меня сил придумывать что-то и объяснять. Что вам нужно? Где Родион? Низко, едва совладая с голосом, спрашиваю я первое, что приходит в голову. Я не знаю. Бросает растерянный взгляд на настенные часы. Я и рад, что его нет, и одновременно в бешенстве. Где он? Почему она одна? Почему плачет? Мы же договаривались. Я не обламываю его с бабками, возвращая старый лимит, он ведет себя ответственно. Злата изящным движением собирает волосы, перекидывая их через плечо, словно и этой пеленой пытаясь прикрыться от моего взгляда. Закрываю дверь. Набираю Родиона, чтобы спустить на него собак. «Алло!» — женский нетрезвый голос. «Как у вас оказался телефон моего брата? Где он?» «Ой, а он утром вам перезвонит!» Скидывает вызов. Я набираю еще несколько раз. Не отвечает. С нарастающим чувством ледяного бешенства спускаюсь в гостиную. Скидываю пальто. Блокирую с телефона счета брата. Сажусь в кресло лицом к двери. Я подожду. И порву этого гаденыша.